Глава 29. Жизнь 9. Знакомая ситуация. Если верить системному таймеру, в себя читер пришел спустя 1,5 часа. Осознав некоторые не самые приятные моменты ситуации, в которой пребывает, он первым делом проверил меню персонажа. Итак, таймер в порядке, это сразу стало понятно. А вот с картой не все хорошо. Работает приблизительно так, как это уже было, когда читер, превратившись в ходячее страдание, удалялся от туши неназываемого. То есть он не видит значок, обозначающий свое местоположение. И обрисовка окружающей местности не производится. Но при этом шкалы, если не в полном порядке, то почти в полном. Штрафов на персонаже почти нет. В показателях значатся незначительные последствия передозировки снотворными препаратами. Но это сказывается только на характеристиках скорость и реакция. Да и те временно снижены лишь на 3 уровня. Это несерьезно. Тогда почему карта ведет себя столь странно? Все за исключением зрения подсказывало, что читер не на месте стоит. Его куда-то везут на тяжелой машине. Или грузовик, или бронетранспортер. Скорее первое. Только там, в некоторых моделях, конфигурация кузова может позволять расположить на стене тело в вертикальном положении, сковав его по рукам и ногам. Видеть читер в принципе видел, но толку от глаз сейчас нет, потому как голову обмотали чем-то мягким и не очень приятно попахивающим. Очень похоже, что это тряпка, о чистоте которой никто не позаботился. Вот ведь неряхи. Читеру уже доводилось бывать в похожей ситуации. Тогда нехорошие люди подловили его прямо в гостиничном номере, прямо посреди стаба, считающегося чуть ли не мировым эталоном безопасности. Но тогдашние пленители и в подметке не годились нынешним. Те небрежно сковали запястья наручниками, за них и подвесили на крюк, что закреплялся в верхней части кузова. Ноги оставили свободными, а голову накрыли пыльным мешком, через который тоже ничего разглядеть не получалось, зато скинуть его – секунда. Эти куда профессиональнее поступили. Даже если снаружи, как в прошлый раз, объявится чудовище, улыбка фортуны ничем не поможет. Тело зафиксировано надежно, поддергаться, если и получится, то рассчитывать на результат выше нулевого не приходится. Увы, но удача на ровном месте не работает. Чтобы выиграть в лотерею, изволь для начала лотерейный билет приобрести. В данный момент лотерейного билета у читера не было. Значит, сливать умение нет ни малейшего смысла. Ничего, он терпеливый, прибережет на будущее. Решил, наконец, проверить еще одну функцию персонажа, а именно чаты. Тем более там мигало сообщение от товарища. Клоун. Читер. Когда очухаешься, напиши, шо с тобой. Ну что ж, пожалуй, можно считать, что очухался. Нет смысла заставлять спутника ждать дальше. Читер, я в норме. А ты как? Клоун, со мной все нормально. Давно так прекрасно себя не чувствовал. Надо почаще получать ногой по голове, а потом висеть в позе распятого мученика на борту какой-то дерьмовозки. Читер, ты был прав. Зря мы туда сунулись. Клоун, да не, мы оба хороши. А может, оно и к лучшему. Интересные вещи смогли узнать. Видал, какая команда нас повязала? Я даже не знал, что такие ловкие бывают. Теперь знаю. Хорошо с тобой ходить. Все время что-то новое узнаешь. Читер, где мы? Клоун, судя по некоторым признакам, мы находимся в транспорте для перевозки паридурков. Их тут двое. Я и ты. Я даже не знаю, кто из нас главнее. Нет, ты не подумай, я не лидерство оспариваю. Ты главный, я с этим не спорю, все по-старому. Я сейчас о степени нашего идиотизма. Читер, я не о том, я о местности. Ты по карте видишь, где мы едем? Клоун, да ни хрена я не вижу. Ты тоже? Читер, да. Клоун, хреново. Значит, у них есть какие-то способы глушить интерфейс персонажа. Не полностью, а отдельные функции. Наверное, поэтому чат с Мартом и не проходил. Читер. Но почему он сидел на одном месте? Они что, им как-то управляли? Клоун. Не знаю. Но думаю, что у дермоедов, которые умеют глушить интерфейс и за секунды заливать целую улицу сонным газом, должны быть и другие интересные фокусы. Это очень серьезная команда сработала. Жаль, что у Марта выжигающее умение в откате. Вот потому его и подловили. У тебя как с инвентарем? Припас что-нибудь для таких случаев? Читер, прежде чем ответить, поколебался. Вопрос скользкий. Ведь игроки о таких возможностях стараются не распространяться. Даже уколола нехорошая мыслишка, что клоун очередной, якобы соратник, который на самом деле засланный казачок и прямо сейчас сдает спутника с потрохами. Сидит рядом и посмеивается вместе с прочими ублюдками, между делом строча в чат. Но нет, это уж совсем паранойя. Будь он предателем, зачем разводить такие сложности? Учитывая, что читер сам полез в логово врага, тот мог сдать его в любой момент, не устраивая настоящий бой, где черти или кто там понесли потери. Решившись, продолжил писать. Читер, в инвентаре места много. Я там кое-что приготовил для таких случаев, но надо как-то дотянуться рукой до груди, чтобы достать. Клоун. Я так и думал, что у тебя там пара танков припасена. Читер. Танков нет. Но есть граната. Клоун. Граната? О, дерьмо. Одной гранаты маловато будет. Читер. Удобная вещь. Если совсем туго станет, прихвачу кого-нибудь с собой на респ. Да и кроме гранаты еще кое-что есть. Клоун. Ты, главное, меня с собой прихвати, не оставляй этим тварям. Или ты еще не понял, что дело пахнет? Думаешь, они нас пытать собираются? Клоун. Нет, конечно. Это они нас так на пенную вечеринку пригласили. Вот зачем, по-твоему, мы понадобились им живыми? И зачем нас катают бесплатно? Просто так такое делать не принято. Им явно от нас что-то надо. И это не к добру, потому что сам видишь, как дерьмово они к нам относятся. А еще в листовках про тебя сказано, что брать надо только живым. Мертвым ты чертям почему-то неинтересный. А в чем разница между живым и мертвым? Правильно, с живым пообщаться можно. В общем, хорошо, если просто бить собираются. Но я в такое не верю. Они уж очень продуманные, судя по засаде. Для таких мордобоя это слишком мелко. Читер, враг у меня есть. Злейший. Я ему живой нужен. Судя по всему, это от него заказ. Клоун. Ты что, на Ромео думаешь? Читер. А на кого мне еще думать? Клоун. А я-то ему зачем понадобился? Я-то его знать не знаю и знать не хочу. И не скажу за тебя, а вот я не сильно люблю, когда меня пытают. Раз попал к полностью чокнутым сектантам, так они меня 4 дня по кусочку убивали. Наверное, половину кожи сняли, а остальную половину сожгли. Никуда не торопясь, тоненькими полосками, уксусом поливая и раскаленными ножами прижигая. Я тогда готов был рассказать им что угодно, хоть высшую тайну бытия, только эти маньяки у меня ничего не спрашивали. Им просто по кайфу пытать. С тех пор я ненавижу сектантов. Без разницы, во что они там верят. Мне плевать на религиозную хрень, я не за это их всех ненавижу. В общем, если будет возможность, завали не только себя, но и меня. Я, конечно, сливаться не люблю, но даю слово, что обижаться на тебя не стану. Читер, умереть мы всегда успеем. Если так и будет, ты, главное, с респа сразу же уходи. Раз у них тут так все серьезно налажено, могут и правда там подловить. Клоун. Да. Валить быстро надо, пока эти шакалы не набежали на кластер. И давай договоримся, где встречаться. На случай, если с чатом не получится. Тут место такое, что на чат и надежды нет. Читер. Далеко на востоке, уже за котлом, в Грачевске, есть торговец. Мне про него Водяной рассказал. Непись. Ник Строитель. Если что, оставляй информацию для меня у него. Он вроде надежный. Клоун. Я цифрам не доверяю. Читер. Да тут никому доверять нельзя. Оставь записку, понятную только для меня. Придумай что-нибудь. Мы, похоже, останавливаемся. Эй, что опять с чатом? Слова стали не мертвыми, как в случае с Няшей, а блеклыми, как с Мартом. То есть, скорее всего, клоун последние фразы не увидел. Но как такое может быть? Ведь они, очевидно, находятся поблизости друг от друга. Скорее всего, в одной машине едут. Читер не может обернуться и осмотреться при помощи вспышки, но почему-то уверен, что товарищ болтается на противоположной стороне кузова. Кстати, насчет вспышки. Активировав ее в очередной раз, читер разглядел, что машина выбралась с шоссе, петляющего по полям, и продвигается по гребню какого-то громадного сооружения. Очень похоже на ту дамбу, возле которой пришлось расстаться с Няшей. Нет, конечно, не та самая. Да это даже не тот регион, просто плотина, возведенная по схожему проекту. Только проезд по ней не сквозной, а заканчивается толстенной стеной, в которой проделан узкий проход. Наверное, он перекрыт воротами, но умение не заменяет полноценное зрение, о некоторых подробностях можно только предполагать. Увы, но все распознать в затейливом переплетении линий невозможно. Такое случается в местах, где слишком много всего наворочено. Фон бывает так забит, что высвечивается нечитаемый хаос. Это все равно, что наложить друг на дружку несколько рентгеновских снимков разных людей и пытаться понять, что и кому на них принадлежит. Машина, двигаясь с черепашьей скоростью, миновала узость прохода и остановилась на площадке, где вспышка показала еще несколько единиц техники. Угловатые очертания обшитых железом грузовиков, приземистые тушки пикапов, узконосая туша бронетранспортера, тягач с цистерной бензина. Небольшая автостоянка в почти полном окружении высоких стен. Внимание! Активирована скрытая подсказка. Вы прибыли в зону выполнения задания. Удачи! А это что еще? Опять подсказка от системы. И в отличие от первого лога, совершенно непонятное. Нет, само собой разумеется, что читер должен совершить здесь некие действия, которые приведут к зачету квеста, полученного от Водяного. Ну а дальше? Дальше-то что прикажете делать? Ни малейшего намека на то, что именно следует предпринимать. Уж явно не сидеть, сложа руки. Впрочем, сидеть читер не может, то есть по своей воле не может. У него сейчас вообще нет ни намека на свободу действий. В данный момент ни на что не способен, так что нет смысла подсказывать, что бы там ни было. Так зачем давать точные инструкции, если толку от исполнителя не больше, чем от бревна? Вполне достаточно ляпнуть общую фразу. Нет, это уже не задание, это подстава чистой воды. Ну да. А что еще ждать от непонятно откуда взявшегося Водяного и малообщительной системы? Как он там говорил? Ты сделаешь, проблем с выполнением не будет, обойдешься без подсказок, у тебя есть все, что надо для прохождения, даже если ты не захочешь, все равно проходить придется. И бла-бла-бла-бла-бла, в таком же духе, уверенный тон, взгляд такой, будто все тайны вселенной познал. А на самом деле балабол какой-то. Послал неведомо куда, сделать неведомо что. Вот его бы сейчас на место читера, и пусть думает, что делать, шевеля пальцами. Потому что всем прочим шевелить проблематично. Хотя, если подумать, в голове забрезжила смутная идея. Как там говорил Водяной? А что, если относиться к его словам буквально? Ведь тогда получается... И читер начал понимать многое. Теперь он знал, куда именно его завезли, и догадывался, что именно ему придется сделать. Во всей красе осознал замысел Водяного. Тот, возможно, понятия не имел, как именно будет выполнено задание, но вот эту суть уловил верно. Да, читер сможет выполнить это неизвестно что. Наверное, сможет. Только надо подумать, как и когда. Его руки надежно связаны. Граната и револьвер в инвентаре недоступны, и нет уверенности, что он находится именно там, о чем подумал. Плюс есть кое-какие вопросы, потому как нет точной формулировки квеста. Но если это именно то место, о котором он думает, это означает, что сложность у задания запредельная. За такое полагается такая награда, что в трех мешках не унесешь. И при всем. При этом у читера, похоже, есть возможность устроить то, что большинству других игроков не по плечу. При всех недостатках этой самой возможности нельзя не признать ее эффективность. Грубые и сильные лапы, принадлежащие скорее зараженным, чем игрокам, подхватили с двух сторон, зазвенели железом, затрещали скотчем, туго обматывая предплечье. Затем читера куда-то поволокли, передали в другие руки и стащили вниз. Торопливо размотали вонючее тряпье, после чего он зажмурился из-за яркого света, ударившего по глазам. «Привет, придурки!» — насмешливо прозвучало чуть ли не над самым ухом. «И тебе привет, безяйцевый!» — равнодушно ответил клоун. Послышался звук, очень напоминающий жестокий удар в область живота, когда пострадавший непроизвольно и резко выпускает воздух из легких. Читер, прищурившись, скосил взгляд. Так и есть. Товарищ чуть ли не вдвое согнулся, повиснув на ручищах парочки уродливых квазов. Впрочем, красивыми они не бывают, так что эпитет лишний. Перед клоуном стоял плечистый и высокий молодчик в знакомой черной униформе. Белобрысый, отработанная улыбка демонстрирует идеально ровные ряды белоснежных зубов. Такому в элитные фотомодели следует пробиваться, а не людей по животам колотить. Не переставая улыбаться, Верзила продолжил. «Меня зовут Кольт. Рад вас приветствовать в нашей крепости. Она называется Плотина. И сейчас вы ознакомитесь с некоторыми ее достопримечательностями». «А вы всегда так с гостями обращаетесь?» — хриплым голосом спросил клоун, медленно разгибаясь. «Тогда я не удивлен, что к вам в слив туристы толпами не ездят». Кольт, не переставая радостно скалиться, снова врезал клоуну, на этот раз по лицу, после чего наставительно заявил. «Не называй так нашу крепость. Трубач это не одобряет. Слив — это слив, а плотина — это плотина. Запомни, недоумок. И, кстати, трубач хочет с вами пообщаться. Особенно с тобой», — Громила указал на читера. «Так что, господа гости, если у вас нет срочных дел, попрошу проследовать за мной. Видите, придурки, каким я умею быть вежливым, если мне не хамить, почти как сам трубач. И вы его вежливость никогда не забудете. Вы, неудачники, в штаны валить станете при каждом воспоминании». Читер переглянулся с клоуном. Глаза у спутника прямо-таки сверлили, настойчиво требуя прямо сейчас каким-нибудь фантастическим способом достать все, что взрывается, и тут же это применить по прямому назначению. И самим улететь, и всем вокруг плохо сделать. Но нет, нужно подождать. Читер еще не все здесь понял. Да и не добраться ему до гранаты. Руки как были разведены в стороны от тела, так и остались. До груди никак не дотянуться. Однако система не торопит новыми подсказками. Можно считать, что все идет так, как должно идти. Ну а что еще читеру остается?